Глава 10. Я лежала на боку. Вокруг царила темнота. Меня обняла тяжелая рука, чье-то тело прижалось к моей спине, укрывая собой меня. «Я умерла?» «Нет», — ответил чокнутый Роган. Чокнутый Роган лежал со мной в обнимку. Эта мысль молнией пронеслась в голове. Я попыталась сбежать. Грудь наткнулась на жесткий камень. Спина упиралась в не менее твердую поверхность, которой, вероятно, был его торс. Бежать было некуда. Что случилось? По-видимому, они заложили взрывное устройство, чтобы прикрыть свой отход. Оно сдетонировало. Это я поняла. Объясни ту часть истории, где я не умираю. И ту часть, где мы лежим в обнимку. Он прикасался ко мне. Боже мой, он прикасался ко мне! На бегство не было времени, поэтому я проломал пол и накрыл им нас. Его голос был тихим, почти интимным, но говорил он так уверенно, словно это было обычным делом. Я пробил твердый мрамор, а затем соорудил из него укрытие над нами за долю секунды. Ерунда, каждый день так делаю. У меня пробегали мурашки от одной мысли, сколько на это могло уйти магии. «Был взрыв», — продолжил Роган. На нас упали обломки. Мне пришлось кое-что подвигать, но сейчас все относительно устойчиво. Не мог бы ты подвинуть все так, чтобы мы смогли отсюда выбраться? Я выдохся, — сказал он таким же спокойным, размеренным голосом. Перемещение нескольких тысяч фунтов камней истощило меня. Мне нужно время, чтобы восстановиться. То есть его силы были ограничены? Приятно знать, что он случайно оказался смертным. Спасибо, что спас меня. Не за что. Мой мозг, наконец, переварил его слова. То есть мы застряли под землей. Над нами здание. Мы были похоронены заживо. Меня накрыло волной ужаса. Не все здание. Я уверен, что оно все еще стоит. Я активировал маячок, так что моя команда уже в пути. Им остается только нас достать. А если у нас закончится воздух? Тогда нам не повезет. Роган! Мы пробыли тут всего минут 15, ориентировочно. Здесь около 20 кубических футов воздуха, примерно столько же, сколько в среднем гробу. Если выберусь отсюда, я его прибью. Здесь нас двое, твое дыхание учащенное, поэтому навскидку у нас есть полчаса. Если бы сюда не поступал воздух, мы бы уже ощутили прирост СО2. Я захлопнула рот. Не вода? Я пытаюсь экономить кислород. Он усмехнулся мне в волосы. Мое тело решило, что это отличный момент напомнить мне, что его тело обнимало мое, а его тело было мускулистым, твердым и горячим, а моя задница прижималась к его паху в объятиях у дракона. «Нет уж, спасибо. Остановите поезд, я сойду». «Если ты не перестанешь ёрзать, наше положение может стать еще неудобнее», — произнес он мне на ухо почти ласково. «Я стараюсь изо всех сил, но размышления о бейсболе не слишком помогают». Я замерла. Мы молча лежали, не шевелясь. «Что так воняет?» — спросил он. «Мои джинсы». Я провалилась в мешок с тухлой лазаньей, карабкаясь по мусорным бакам. Прошла минута. Еще одна. «Ну?» — начал он. «Как жизнь?» «Роган, пожалуйста, прекрати болтать!» Он усмехнулся снова. «Воздух не застоявшийся, к нам поступает кислород». Он был прав. Воздух не был застоявшимся. Ну, хотя бы не умрем от удушья. К сожалению, это не решало всех остальных проблем, вроде погребения заживо и тесных объятий с Роганом. «Можешь развернуться так, чтобы не прижиматься ко мне?» «Я могу», — отозвался он с энтузиазмом. «Но тогда тебе придется лечь на меня сверху». Мой мозг говорил «нет», а тело кричало «уи». Я сдалась и попробовала лежать смирно и ждать. Погребенная заживо. Под тоннами мусора. Если что-то не выдержит, нас просто раздавит. Я замерла, прислушиваясь к малейшему шороху над нами. Раздавит. Наши кости треснут, как яичная скорлупа под весом камня и бетона. И зачем ты подался в армию?» «Простой вопрос, но сложный ответ», — хмыкнул он. «Когда ты превосходный, в частности, наследник, твоя жизнь перестает принадлежать тебе сразу же, как ты окончишь колледж. Многие вещи предсказуемы. Твоя специальность предопределена потребностями семьи. Понятно, что ты закончишь обучение, продолжишь работать в интересах семьи, выберешь партнера, чья родословная наиболее подходит для рождения одаренных детей. Обзаведешься этими самыми детьми как минимум одним, но не больше трех». «Почему не больше трех?» «Потому что это ведет к усложнению семейного древа и разделению активов. Это та же старая версия с посещением правильной школы, женитьбы по расчету и работы ради выгоды. За тем исключением, что в нашем случае всем правит магия. Система дает некоторую свободу действий, но не слишком большую. Вместо того, чтобы работать над передовыми системами вооружений, как мой отец, я мог бы заняться ядерной энергетикой. Вместо женитьбы на Ринди Чарльз, я мог бы жениться на ее сестре или найти себе невесту за рубежом, как сделал мой отец. Когда мы отсюда выберемся, надо будет посмотреть, кто это такая Ринда Чарльз». «Моя судьба была предопределена. Я был единственным ребенком и превосходным. Около 18-го дня рождения я осознал, что прожигаю свое свободное время намного быстрее, чем мои сверстники. Если я надеялся когда-нибудь вырваться из своей чрезвычайно комфортной золотой клетки, я должен был найти кого-то достаточно сильного, чтобы отразить влияние моей семьи. Военная служба отвечала всем требованиям». Моя память воскресила его слова. «Я пошел в армию, когда мне сказали, что я смогу убивать, не рискуя сесть в тюрьму, и получу за это награду. И ты должен был убивать людей». «Да, не будем забывать об этом. Твой отец тоже был военным?» «Нет, папа никогда не был в армии. Военная традиция в нашей семье касается по большей части женской стороны». «Он опять это делал?» Я не могла видеть его лица, но и без того понимала, что он снова внимательно слушал, отчего хотелось говорить и говорить без умолку, лишь бы удержать его внимание. Он обнял меня чуть крепче, придерживая мое тело. «Не думай об этом. Не думай. Не думай об этом. Если я чересчур на нем сосредоточусь, он может это почувствовать». Я все еще не знала, какого рода телепатом он был или какими способностями он обладал. «Ты тоже не была в армии», — заметил он. «Мой отец умер, когда мне было 19. Кто-то должен был управлять семейным делом. Мама не могла этим заниматься, потому что... по многим причинам. Все остальные были еще маленькими». «Что случилось с твоим отцом?» Что-то внутри меня сжалось, скручиваясь в холодный болезненный узел. У него была редкая форма рака. Она называется злокачественная опухоль периферических нервов оболочки. Зубно. Как же я ненавидела эти 5 букв. У него были саркомы, злокачественные опухоли, образующиеся вокруг нервов. Они были так близко к его позвоночнику, что доктора не могли удалить их хирургически. Когда все попытки традиционного лечения провалились, мы решились на экспериментальную терапию. Он боролся 4 года, но в конце концов болезнь его сломила. И этот последний год был ужасен. «И ты винишь себя?» Его голос был мягким. «Нет, не по моей вине у него был рак. Я даже точно не знала его диагноза. Я просто прочитала письмо от доктора, которое толком не поняла. Он застал меня и заставил пообещать никому ничего не рассказывать. Но я должна была сказать маме». «Почему он не хотел, чтобы кто-то узнал?» Я вздохнула. «Потому что отец знал, что у него последняя стадия и нет никаких шансов на выздоровление. Речь никогда не шла об исцелении от рака. Просто о том, чтобы выторговать ему немного больше времени. Он знал, что это обойдется огромными эмоциональными и финансовыми тратами. Мой отец... он всегда хотел заботиться о семье. Он соизмерил цены... и боль от прохождения лечения с парой лет своей жизни и решил, что оно того не стоило. Когда мы, наконец, обо всем узнали, мама жутко на него разозлилась. Я тоже на него злилась. Все запаниковали. Мы заставили его согласиться на лечение. Именно то, чего он не хотел. Он сказал это так, словно понимал. Да, мы купили ему 3 года. За этим стояло много большее. Мой отец посвятил жизнь созданию агентства. Он представлял его как способ обеспечить нас и даже наших детей. Семейный бизнес. Мы заложили фирму в МРМ ради денег на экспериментальную терапию. На тот момент контроль над агентством перешел ко мне и моей маме как совладельцам с моими 75% и остальными 25% мамы. Мы так и не сказали папе, откуда взялись деньги. Это убило бы его намного быстрее рака. На нас уже и так было слишком много вины. Но мы продолжали поливать ею друг друга, будто из ведра. Что бы ни случилось, я буду держать агентство на плаву. Что-то зацарапало обломки над нами. Я дернулась. Полегче. Чокнутый Роган притянул меня поближе, закрывая меня руками. Его телефон зазвонил. Его телефон зазвонил! У него был сигнал. Мы были не так уж глубоко под землей. Чокнутый Роган ответил. «Да». Отрывистый женский голос спросил. «Майор?» «Слушаю». «Прошу прощения за задержку, сэр. Нам пришлось получить разрешение на доступ к месту происшествия. Сейчас мы прямо над вашим сигналом. Все не так плохо. Вы под 2 разрушенными колоннами». Как предполагаемый затворник, он, конечно же, нанял кучу людей. И все они говорили, ну, очень уж знакомым тоном. Он брал на работу бывших военных, либо сотрудников правоохранительных органов. Вероятно, и тех, и других. «Копы поймали Пирса?» — спросила я у Рогана. «Пирс?» — спросил он. «Исчез», — ответила женщина. Как он мог исчезнуть? Он был у всех на виду посреди перекрестка, изрыгая огонь на башню, в то время как копы уже были в пути. Они окружили бы его, как стая волков. Каким чудом ему удалось оттуда сбежать? «Разрешите начать извлечение, сэр?» — спросила женщина. «Разрешаю», — ответил Роган. «Ожидайте». Тишину над нами прорезал приглушенный визг пилы. Тонкая струйка бетонной пыли просыпалась на мое лицо. Я крепко зажмурилась. «Я знал, что они в любом случае придут и вытащат нас», — заметил чокнутый Роган. «Но ты же не станешь отрицать, что мы чудесно провели время». Я позвонила в дверной звонок. «Тебе, правда, не стоит ждать вместе со мной?» «Стоит», — отрезал чокнутый Роган. «Я должен доставить тебя в любящие материнские объятия, или она меня пристрелит». С тем же успехом она могла пристрелить нас обоих. Было уже почти 8 вечера. Час ушел на то, чтобы люди Рогана нас вытащили, а затем полиция задержала нас еще на час для допроса. Мы лгали. Ожидание дало нам достаточно времени для сочинения правдоподобной истории. Ни я, ни чокнутый Роган не имели никакого отношения к Адаму Пирсу, поэтому мы оба заявили, что были в здании по делам. Взрыв почти уничтожил тела, и когда я спросила Рогана насчет пуль из зарегистрированного на меня пистолета в телах и на развалинах вестибюля, он сказал, что позаботится об этом. Поэтому я и словом не обмолвилась, что в кого-то стреляла, он не сказал, что прихлопнул кого-то дверью, и я узнала одну большую разницу между обычным человеком и превосходным. Когда копы называли чокнутого Рогана «сэр», они и имели это в виду. Он рассказал им, что произошло, и никто не засомневался в его словах. Прежде полиция ни разу не относилась ко мне с уважением. Похоже, сегодняшний день стал исключением просто из-за присутствия Рогана. Я даже не знала, что об этом думать. Люди чокнутого Рогана замкнули ювелирное украшение в маленькую железную шкатулку и забрали в его хранилище. Я не стала возражать. Если Адам и его возможный союзник решат заполучить его обратно, личная армия Рогана была готова дать им отпор. Я сделала несколько фотографий украшения и отправила их Берну на почту. Дверь распахнулась. Я собралась с духом. Я изучила свое отражение в боковом зеркале рейндж-ровера и точно знала, как теперь выгляжу. Мелкий порез вдоль линии волос залил кровью мне все лицо. Кровавые потеки дополнялись каменной крошкой, черной жирной сажей от взрыва и огнезащитной пеной, заляпавшей меня от и до, когда люди Рогана наконец-то вытащили нас из дыры. Мои волосы превратились в воронье гнездо, а пена скрепила их намертво. В довершение ко всему, лазанья на моих штанах дозрела и теперь источала запах свежего могильника. Я была в крови, грязи и копоти, и чокнутый Роган тоже выглядел не намного лучше. Мама посмотрела на меня, потом на Рогана, потом снова на меня. Я подняла руку. «Привет, мам». «Внутрь», — приказала мама. «Ты тоже». «Ему заходить совсем не обязательно», — возразила я. «Я не хотела, чтобы Роган находился вблизи моей семьи. Он весь в крови, пусть хотя бы ее смоет». «Я уверена, у него дома есть прекрасный душ», — заметила я. «На самом деле я был бы очень признателен за возможность освежиться». Чокнутый Роган коснулся лба. На его пальцах остались следы крови и сажи. Внезапно он показался таким же юным и обезоруживающим, как один из моих кузенов, когда они попадали в неприятности. «И чего-нибудь перекусить, если у вас найдется лишнее». Будь его голос чуть жалобнее, ему можно было бы претендовать на главную роль в Оливере Твисте. Моя мама просто не могла на это купиться. «У тебя даже нет чистой одежды», — я хваталась за соломинку. «Есть», — ответил Роган. «Я всегда держу в машине сменную одежду». «Внутрь», — повторила мама. Я знала этот тон. Спор окончен. Я вошла. Чокнутый Роган достал сумку из рейндж-ровера и вошел следом. Мама закрыла за нами дверь. Я провела его через офис в коридор. Он осмотрел склад слева направо, начиная с гостиной и кухни. Оценил спальни девочек, выстроенных друг над другом. Комната Каталины была выкрашена снаружи в чисто белый, а Арабеллы — в угольно-черный, разукрашенный ее же пробой граффити собственным именем. Увидел комнаты бабушки, гостевую комнату, мою спальню и ванную над кладовкой в углу, мамину спальню, комнаты мальчиков и, наконец, обитель зла. Глаза чокнутого Рогана распахнулись. «Если ты навредишь кому-нибудь из моей семьи, клянусь, я тебя убью», — предупредила я. «Возьму это на заметку». Я провела его в гостевую комнату. Мне понадобилось 3 шампуня и масса скраба, но я вышла из комнаты чистой. Воздух пах жареным беконом и блинчиками. Внезапно я поняла, насколько проголодалась. Я вошла на кухню и обнаружила там Рогана. Он сидел за столом, одетый в синюю рубашку и джинсы, и потягивал кофе из кружки с маленьким серым котенком. Его темные волосы были зачесаны назад, лицо гладко выбрито. Я вежливый и безобидный дракон с безупречными манерами. Рогов не видно, хвост поджат, клыки спрятаны. Я бы никогда не позволил себе жестокость вроде 10 ударов ножом в мужчину, чтобы выбить из него ответы. Почему-то его новое благопристойное амплуа пугало куда больше, чем то, как он ломал мужчину голыми руками. После всего пережитого я ожидала увидеть его где-нибудь в темной дыре, пожирающего сырое мясо и дымящего сигаретами, заливая все это каким-нибудь крепким напитком, вроде виски или керосина, или чего-то подобного. Все это должно было сопровождаться мрачными размышлениями о жизни и смерти. Но как бы не так, вот он, очаровательный и беззаботный, попивает кофе. Чокнутый Роган увидел меня и улыбнулся. Это меня шокировало. Как так вышло, что он сидел у меня на кухне? Мама развернулась от плиты, держа в руках тарелку блинчиков. Я взяла ее и поставила на стол рядом с тарелкой бекона. Чокнутый Роган подвинул ко мне вторую чашку кофе. На ней красовался оранжевый котенок. Бабуля Фрида вошла на кухню в сопровождении Лины и Арабеллы. «Я чую бекон. Пенелопа, ты в курсе, что у нас на кухне сидит красавчик?» «О, боже, вот и приехали». Моя мама не то поперхнулась, не то закашлялась. «Ну?» — протянула бабуля. «Кто-нибудь нас представит?» «Бабуля, чокнутый Роган. Чокнутый Роган, бабуля», — выдавила я. Глаза Рабеллы полезли на лоб. Она схватила телефон и принялась набирать сообщение. «Леон просто кипятком описывается?» «Прекращай!» — буркнула Лина и села на стул рядом со мной. Бабуля села рядом с Роганом. «Как себя чувствуете?» — спросил он у нее. «Спасибо, хорошо». Она одарила его широкой улыбкой. Я передала Рогану тарелку и села напротив него. Леон вбежал на кухню и остановился, глазея на чокнутого Рогана. Берн врезался в него, протолкнув его на кухню. «Если ты не за беконом, то прочь с дороги!» Рабелла схватила с тарелки три кусочка бекона. «Мое! Обжора!» — фыркнула Лина. «Успокойтесь, бекона на всех хватит». Мама сняла с плиты еще одну шипящую сковородку бекона. Я взяла блинчик, завернула в него бекон и откусила. Он был пышным и вкусным, и без всякой видимой причины от этого мне захотелось расплакаться. «Кстати», — сказала Арабелла, — «тебе могут позвонить из школы? Я забыла об этом сказать». Мама остановилась. «Почему?» «Ну, мы играли в баскетбол, и, кажется, я одела футболку Диего. Я даже не помню, как это случилось. А Валери решила, что это отличный шанс на меня настучать. В смысле, я увидела, как она подошла к тренеру и потянула его за рукав, будто ей 5 лет. Я даже спросила у Диего, не против ли он. А он сказал, что даже не заметил. Это спорт. Я его обожаю». «Ага», — сказала мама. «Давай ближе к звонку из школы». Я ей сказала, что стукачи получают на калачи. А тренер заявил, что это террористическая угроза. «Глупости», — сказала Лина, откидывая назад темные волосы. «Это не угроза, все так говорят». «Стукачи в самом деле получают на калачи», — Берн пожал плечами. «У тебя дурацкая школа», — заметила бабуля. «Так он сказал, что я должна извиниться. А я отказалась, потому что она на меня настучала, поэтому меня отправили к директору. У меня нет неприятностей, но они хотят передвинуть мои занятия физкультурой на 3-й урок». Что ж, могло быть и хуже. По крайней мере, она никого не поколотила. За столом воцарилась тишина. Напротив меня чокнутый Роган разрезал блинчик на аккуратные кусочки и поглощал их со знакомым прилежанием. Когда мама возвращалась домой в отпуск, она ела точно так же. Сейчас она стояла, прислонившись к кухонному острову, и наблюдала за ним. «Вы чокнутый Роган!» — выпалил Леон. «Да», — спокойно ответил тот. «И вы можете разрушать города?» «Да». «И у вас есть все эти богатства и магия?» «Да». «Куда Леон клонил?» Мой кузен моргнул. «И вы выглядите... вот так?» Чокнутый Роган кивнул. «Да». Темные глаза Леона распахнулись. Он посмотрел на чокнутого Рогана, а затем на себя. В свои 15 Леон едва ли весил 100 фунтов. Его руки и ноги были как спички. «В этом мире нет справедливости», — посетовал Леон. Я хихикнула и едва не подавилась блинчиком. Мама выдавила улыбку. «Может, вы еще и на гитаре играть умеете?» — спросил Леон. — «Потому что, если умеете, я прямо сейчас пойду и повешусь». «Нет, но я немного пою», — ответил Роган. «Вот блин!» Леон пнул стол. «Угомонись», — шикнул на него Берн. «Сам заткнись. Ты размером со снежного человека». Леон обратился к чокнутому Рогану. «Вы это видите? Разве это справедливо?» «Ему 15», — сказала я Рогану. «Справедливость для него сейчас очень важна». «У тебя есть время?» — заметил Роган. «Ага», — Леон покачал головой. «Нет, не совсем. Я уж точно не могу петь и никогда не буду так выглядеть». «Я — результат продуманной селекции», — сказал Роган. «Я был зачат, потому что моему дому был необходим наследник, а гены моих родителей соответствовали требованиям. Тебя же, вероятно, зачали, потому что твои родители любили друг друга». «По словам нашей матери», — вставил Берн, «он был зачат только потому, что она слишком наклюкалась, чтобы вспомнить о резинке». Чокнутый Роган перестал жевать. «Я же был зачат, потому что моя мать пропустила залоговый платеж. Ее тогдашний приятель угрожал сдать ее копам, поэтому ей пришлось кое-что сделать, чтобы удержать его от этого», — любезно пояснил Берн. «Прекрасно. Именно та информация, которой стоит поделиться». «Тетя Жизела не лучшая мать», — сказала я. «Такие есть в каждой семье». «Чем вы занимаетесь?» Леон подался вперед. «Вы ушли из армии и исчезли. Как так?» «Леон», — предупредила мама. «Это из-за войны?» — спросила Лина. «В Геральт пишут, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство. Из-за этого вы стали отшельником вроде монаха». «Нельзя быть и отшельником, и монахом одновременно», — исправила я по привычке. «В Геральт еще говорите, что он был травмирован». Арабелла округлила глаза. «Да, я отшельник. По большей части я предаюсь размышлениям», — подыграл Роган. «Еще я люблю утопать в жалости к себе. Бывает, я провожу дни напролет, глядя из окна, погруженный в меланхолию, а порой по моей щеке тихо скатывается одинокая слезинка». Арабелла с Линной прыснули в унисон. «И при этом вы проводите по губам белой орхидеей», — ставила Арабелла. «Пока на заднем фоне играет грустная музыка», — ухмыльнулась Лина. «Возможно», — согласился Роган. «У тебя есть девушка?» — спросила бабуля Фрида. Я закрыла лицо рукой. «Нет», — ответил Роган. «А парень?» — не унималась бабуля. «Нет». «Как насчет «нет»?» — выпалили мы с мамой в унисон. «Но вы же даже не знаете, что я хотела спросить». «Нет», — снова повторили мы вместе. «Вот зануды», — вздохнула бабуля. «Уже 9 часов», — сказала мама. «Марш в постель». Леон указал на чокнутого Рогана. «Но здесь же Роган!» «А у тебя трояк по-французскому», — парировала она. «Восстановишь свои привилегии не спать допоздна, когда получишь проходной балл». «Но...» — Леон замахал руками. «Не заставляй тебя тащить», — пригрозил Берн. «Чур я в душ!» — Арабелла вскочила. Девочки покинули комнату, утащив с собой Леона. Остались бабуля Фрида, мама, Берн, чокнутый Роган и я. Мама подалась вперед. «Невада выслеживает Пирса только потому, что у нас нет другого выбора. Я не знаю, что это для тебя, гордость или просто скука. Я знаю, что ты похитил Неваду. Ты запугивал и пытал ее. Если ты снова навредишь моему ребенку, превосходный ты или нет, я тебя прикончу». «Отлично, мама. Уверена, он напуган до чертиков». Чокнутый Роган натянуто улыбнулся. В его холодных глазах возник знакомый хищный взгляд. Дракон пробудился и показывал свои истинные цвета. «Спасибо за приглашение в ваш прекрасный дом и вкусный ужин». Его голос был спокойным и размеренным. «Поскольку я ваш гость и испытываю перед вами некоторую степень обязательства, я выражусь предельно ясно, сержант. Я знаю, кто вы. Я видел ваш послужной список и рассматриваю вас как потенциальную угрозу. Если вы пригрозите мне снова, я приму вашу угрозу всерьез и приму меры». Он видел послужной список моей мамы. Его дом провел проверку досье. Это означало, что все его вопросы, служил ли мой отец в армии, были полной чушью. Он, вероятно, знал всю историю моей семьи. Он манипулировал мной, а я на это купилась. Дура. «Я предпочитаю не убивать детей», — продолжил Роган. «Но мне не составит труда сделать их сиротами». «Правда. Каждое слово». Он говорил это всерьез. Берн моргнул. Чокнутый Роган отпил из своей кружки с серым котенком. «Кроме того, учитывая навыки вашей дочери в стрельбе, она пристрелит меня раньше вас». Мама повернулась ко мне. «Что случилось?» «Я не хочу об этом говорить», — сказала я. Я изо всех сил старалась сделать вид, что ничего не произошло. «Невада», — начала она. «Нет», — сказала я тихо. На рубашке Рогана поверх ребер стало расползаться темное пятно. «У тебя кровь». Он посмотрел вниз и нахмурился. «Давай посмотрю». Я встала. «Ерунда. Роган, подними рубашку». Он задрал рубашку, оголяя бок. Свернутое бумажное полотенце закрывало его нижнее ребро, приклеенное к коже скотчем. «Что это?» — спросила я. «Это перевязка», — сказал Берн. «Ничего подобного». «Да нет, все правильно», — возразила бабуля Фрида. «Порой, если порезал палец, достаточно плотно обмотать его бумажным полотенцем, заклеить скотчем, и можно идти». «Твой отец так делал», — сказала мне мама. «Клянусь, такое чувство, словно все мужчины с этим рождаются или проходят секретное обучение, как так делать». Я помахала перед ними рукой. «Это бумажное полотенце и клейкая лента. Где ты достал скотч?» Чокнутый Роган пожал плечами. «В шкафчике под раковиной в вашей ванной комнате». Я подумал, это остановит кровотечение. «Что ж, это не помогло. Когда ты вообще поранился?» «Меня задела пара обломков во время взрыва», — сказал он. «Ты промыл ее?» «Я принял душ». «Так», — я посмотрела на маму. «Ладно, вам двоим придется отложить выяснение, кто круче, пока я не сделаю перевязку». Я встала и вытащила аптечку из кухонного шкафчика. Телефон завибрировал у меня в кармане. Я вытащила его и посмотрела. Сообщение с неизвестного номера. Я вздохнула. «Ну, конечно». Я положила телефон на стол и щелкнула сообщение. «Снимок меня и Рогана, огибающих башню». На картинке мое лицо было бледным, а губы сжаты в ниточку. Выглядело, будто я пыталась не расплакаться, что было очень странно, потому что в тот момент мне и близко не хотелось плакать. Лицо чокнутого Рогана было скрыто от камеры поворотом головы, когда он смотрел вверх на окна второго этажа. Второе сообщение выскочило под первым. «Кто этот парень?» Роган посмотрел на телефон. «Пирс». Я набрала в ответ. «Где ты?» «У твоего дома». Мое сердце заколотилось. Чокнутый Роган вскочил и направился к дверям. Мама вышла. Я не видела, чтобы она двигалась так быстро с тех пор, как ушла из армии. Бабушка бросилась в гараж, Берн побежал в хижину зла, а я рванула за Роганом. Я поймала его у дверей, затянула в офис и застучала по клавиатуре. На экране появилось серое изображение с тепловизионной камеры, разделенное на четыре части. Каждая секция экрана показывала изображение разных частей дома. Парковку и улицу перед гаражом позади склада, деревья справа, улицу слева и переднюю дверь с рейндж-ровером чокнутого Рогана, припаркованным рядом с моей машиной. Я затаила дыхание. Ничего. Чокнутый Роган склонился надо мной, задев грудью мое правое плечо. На экране ночь опустилась на улицу, словно оживший рисунок углем. Ничего не двигалось. Никакие машины не проезжали мимо нашего дома. Если мама всадит пулю в сердце Адама Пирса, мы можем помахать агентству рукой на прощание. Если он пришел спалить нас дотла, он, по всей видимости, не сможет этого сделать. Хеллспаун — заклинание высшего порядка. Оно должно было выжать его до ноля, так же, как сейчас был выжат чокнутый Роган. По крайней мере, я на это надеялась. Интерком на телефоне загорелся белым. Я нажала на кнопку. «Три человека в здании напротив», — тихо сказал Берн. Изображение на мониторе показало три белых человеческих силуэта на крыше здания на севере. Один из них лежал в знакомой снайперской позе. «Это мои люди», — тихо сказал Роган. «Мы ждали». Деревья тихонько зашелестели от ночного ветерка, едва различимые на экране. Мой телефон зажужжал. Новое сообщение. «Мэм, это полиция. Вызов идет изнутри вашего дома». «Придурок!» «Я тебя рассердил?» «Да чтоб тебя!» Я нажала на интерком. Еще одно сообщение. «Думаю, он над нами издевается». «Сидите тихо», — сказала мама. Я набрала «засранец» на телефоне. «Хах, передай привет своему новому другу». На экране рендж-ровер взорвался. Взрывная волна ударила в дверь и стены невидимым кулаком. Склад задрожал. Интерком загорелся. «Дети с тобой?» — спросила мама. «Да», — отозвался Берн. «Они со мной». Яркое белое пламя взметнулось из металлического корпуса рейндж-ровера. О том, чтобы туда выйти, не могло быть и речи. Мы все стали бы отличными мишенями, выделяясь на фоне огня. Мы сидели и смотрели, как горит рейндж-ровер, пока на нашу улицу не зарулила пожарная машина в сопровождении сирены и мигалок. «Снимай рубашку». В жизни бы не подумала, что скажу нечто подобное бичу Мексики. Чокнутый Роган стянул рубашку, и я изо всех сил постаралась не пялиться. Мускулы перекатывались под его загорелой кожей. Он не был темнее меня. Но если я была рыжевато-золотистого тона, то его кожа обладала насыщенным коричневым оттенком. Он был великолепно сложен. Его широкие плечи переходили в мускулистую грудь, в свою очередь перетекавшую в плоские кубики на твердом животе. Мужественный или атлетичный не давали ему должного описания. Танцоры или гимнасты были атлетичными. Он же обладал телом, которое должно было принадлежать мужчине из другого времени, тому, кто размахивал мечом с беспощадной яростью, защищая свои земли и бежал по полю на стену врагов. Была какая-то брутальная сила в том, как мышцы бугрились на его груди. Я даже не осознавала, насколько он был огромным. Из-за своих отлично скроенных костюмов и правильных пропорций тела он выглядел человеком почти нормальных размеров. Но сейчас, когда он сидел на моем кухонном стуле, отчего тот казался крошечным, было очень сложно не обращать на это внимания. Одна его физическая сила была ошеломляющей. Он мог раздавить меня голыми руками. Но мне было все равно. Я могла бы смотреть на него всю ночь. Мне был бы не нужен сон. Не нужен был отдых. Я бы просто сидела здесь и глазела на него. И если бы я смотрела достаточно долго, то отбросила бы прочь всю осторожность и провела рукой по этим могучим мускулам. Я бы почувствовала силу в его плечах. Я бы поцеловала, и на этом достаточно. Под всей этой мужественной, грубой красотой таился холод. Такой, который мог пырнуть беспомощного мужчину ножом, почувствовать, как его кончик царапает кость, и повторять это снова и снова, без всяких зазрений совести. Этот холод пугал меня. Чокнутый Роган, в отличие от других людей, редко лгал. Я не знала, было ли это от того, что я могла его раскусить, или же это было для него естественно. Если он говорил, что мог тебя убить, то так оно и было. Он не угрожал и не обещал. Он констатировал факт, а если чего-то хотел, то мог пойти на что угодно, чтобы это заполучить. Я открыла аптечку и достала из нее марлю и пластырь. Пожарные уехали, залив жалкие останки рейндж-ровера огнетушительной пеной. Было почти нереально, как быстро прекратились их вопросы после того, как Роган назвал свое имя. Мама настояла, чтобы остаться на наблюдательной площадке, которую они с бабушкой сделали, пока я ездила поговорить с Багом. Дети ушли спать, бабушка Фрида тоже. Один из людей чокнутого Рогана пришел, чтобы лично взять на себя ответственность за непредотвращенный взрыв. Когда Арабелле было 2 или 3 года, она не любила попадать в неприятности. Она не хотела, чтобы кто-нибудь на нее злился, а ожидание наказания всегда было для нее слишком большим испытанием. Поэтому, когда она делала что-нибудь плохое, то объявляла «Я собираюсь наказать себя» и отправлялась к себе в комнату, чтобы встать в угол. Именно такое выражение лица было у мужчины, который смотрел на чокнутого Рогана в тихом отчаянии. Он бы точно наказал себя, если бы мог. Сейчас он уже ушел, и склад погрузился в тишину. Я присела на корточки, чтобы получше видеть его так называемую перевязку. Сейчас я это сниму. Постараюсь не заплакать. Я закатила глаза, вздохнула и оторвала скотч. Он поморщился. Неглубокая рана пересекала его ребра с правой стороны. Скорее царапина, чем глубокий порез. Но она была 3 дюйма длиной и кровоточила. По крайней мере, это была не зияющая рана, и мы могли обойтись без швов. Я достала физраствор и чистые тряпки. Сочувствую, что так вышло с твоим автомобилем. Я побрызгала рану физраствором и промокнула ее салфеткой. «Мы договаривались раскрыть все карты», — сказал он. «Когда ты собиралась мне сказать, что Пирс на тебя запал?» «Он не запал на меня». «Он позвонил тебе сообщить, что собирался устроить сегодня фейерверки. Заявил, что хочет тебя. Затем прислал сообщение, чтобы ты непременно увидела, как он взрывает мою машину. Вот уже 2 раза он оповестил тебя, прежде чем сделать что-то, что он считает впечатляющим». Я нанесла на порез мазь с антибиотиком и накрыла ее марлевым тампоном. Адам — пустозвон. Он импульсивный, и ему нравится, когда люди убеждают его, какой он крутой и классный. Я молодая, привлекательная женщина, и я дала ему знать, что его выходки меня не впечатляют. Я начала заклеивать порез. Он предлагал вместе прийти к его матери, просто чтобы он смог увидеть выражение ее лица. Это его повеселило. Это не увлечение, это мимолетная фантазия, или как это обычно называют. «Подобные вещи мне нужно знать», — сказал он. «Я могу их использовать. Если бы я знал об этом, то провел бы день по-другому». «Забавно, как от тебя только и слышно «я» и никогда «мы». Я заклеила другую сторону пореза». «Что ты такого сделала, чтобы его завлечь? Вы целовались? Держались за руки?» Он говорил сдержанным тоном, но в нем проскакивало легкое раздражение. Я чмокнула его в щеку. и в этом не было ничего сексуального. Он пытался уговорить меня сбежать с ним, а я не хотела дать ему отпор так, чтобы он ушел, хлопнув дверью. Мне все еще нужно вернуть его в семью. Тогда почему он повелся? Я не знаю, почему, — сказала я раздраженно. Наверное, потому что я выслеживаю его, и при этом говорю ему «нет». До него не доходит, что я преследую его из-за МРМ, грозящейся вышвырнуть мою семью на улицу. Его дом верховенствует уже целую вечность, и он даже не может себе представить, чтобы кто-то мог сделать подобное с ними, не говоря уже о том, чтобы понять, каково это. Вероятно, он считает, что я преследую его, потому что тайно влюблена в сверкающий бриллиант, коим он является. Упс, кажется, я ляпнула лишнее. Я не хотела, чтобы Роган знал, что Монтгомери держит нас за горло. Сложно сказать, что он мог сделать с этой информацией. Я выпрямилась. Знаешь, сейчас на этой кухне двое людей. Один из них избалованный, до неприличия богатый, превосходный, а второй — я. У тебя больше общего с Адамом, чем у меня. Почему бы тебе не сказать мне, зачем он это делает? Чокнутый Роган посмотрел на меня. Его взгляд был ясным и твердым. У меня нет с ним ничего общего. С этим можно было согласиться. Роган ничуть не походил на Перса. Адам был подростком в теле мужчины. Роган же был мужчиной, расчетливым, могущественным и упрямым. Берн влетел на кухню едва не бегом и остановился. До меня дошло, что я стояла в 2 дюймах от полуобнаженного Рогана, который смотрел на меня. «Мне зайти попозже?» — спросил Берн. «Нет», — возразила я, отступая от Рогана. Он допрашивал меня, пока я его латала, но мы уже закончили. Чокнутый Роган глянул на свой бок. «Спасибо». «Пожалуйста». Берн поставил на стол ноутбук. «Я нашел». В ноутбуке видеоплеер проигрывал записи с обычной камеры у входной двери. Временной маркер показывал 20:26. 9:26. Прошла всего пара мгновений после нашего приезда. Двое подростков ехали по улице на скейтах, один в голубой футболке, другой в черной. Они выглядели как обычные хьюстонские ребята, темные волосы, загар, 14-15 лет. Они проехали мимо рейндж-ровера и укатили. Запись закончилась, когда парень в черной футболке, уезжая, поднес телефон к уху. Берн застучал по клавишам. Запись перемоталась в замедленной съемке, и я увидела, как парень в голубой футболке слегка пригнулся, словно перепрыгивая бордюр, и бросил небольшой предмет под рейндж-ровер. «Это бомба», — кивнул Берн. Он подорвал ее дистанционно. «Он использовал детей, чтобы подбросить бомбу?» «Да», — подтвердил Берн. «Детей?» Я не могла в это поверить. И один из них позвонил ему отчитаться. Чокнутый Роган сощурил глаза. Я села на стуле. «Что, если бы она сдетонировала раньше? Кто дает в руки детям бомбу? И ради чего? Ради выпендрёжа?» Чокнутый Роган набрал номер на телефоне. «Диего. Он использовал детей». «Да». «Нет. Просто дай мне знать». Он бросил трубку. Двое парнишек прикатили на скейтах к нашему дому, неся с собой бомбу. Что, если бы один из них упал? Что, если бы кто-то был в машине? А если бы кто-то из нас вышел к почтовому ящику? Тогда у нас было бы еще больше мертвых тел. Количество смертей сегодня было бы больше 6. 6 было более чем достаточно, особенно потому, что 3 из этих 6 смертей случились по моей вине. На душе у меня скребли кошки. Сегодня я убила людей. Я забрала их жизни. Они могли бы забрать мою. Но сейчас это казалось неважным. Моя бабушка едва выжила. Мой дом едва не сгорел дотла. А затем двое детей подбросили бомбу под припаркованную возле него машину. Все это обрушилось на меня, словно лавина. «Ты в порядке?» — обратился ко мне Роган. «Нет», — призналась я. Берн посмотрел на меня. «Я могу сделать чай», — предложил он. «Хочешь чаю?» «Нет, спасибо». Я повернулась к Рогану. Он был превосходным, и сейчас мы не могли позволить себе проигнорировать защиту, которую он мог нам дать. У тебя еще осталась магия, или ты полностью на мели?» «Она возвращается», — сказал он. «Я не беспомощен». «Можешь остаться на ночь?» — попросила я. «Могу». «И если появится перс или что-нибудь случится?» «Я об этом позабочусь», — закончил он. «Правда». «Спасибо», — сказала я ему. «Увидимся утром». Я вышла из кухни и пошла к себе в комнату, чуть ли не бегом. Я закрыла дверь, села на кровать и притянула колени к груди. Внутри меня была большая зияющая дыра. Она становилась все больше, и я не знала, как ее закрыть. В дверь постучали. Наверняка мама. Какое-то мгновение я думала прикинуться, что ничего не слышала. Но я хотела, чтобы она вошла. Я хотела, чтобы она обняла меня и сказала, что все будет в порядке. «Кто там?» «Это я», — отозвалась мама. «Открыто». Мама вошла, держа в руках планшет. Она двигалась медленнее обычного. Ее нога снова разболелась, и я поняла это потому, как она карабкалась по лестнице. Она села рядом со мной на кровати и провела рукой по планшету. Включилось видео, должно быть, снятое на чей-то телефон. На экране был Адам Пирс со своими светящимися призрачными шипами и когтями, извергающий огонь. Угол башни, где у нас с Роганом были приключения, маячил с правой стороны. Парадный вход башни взорвался с оглушительным грохотом. Здание содрогнулось, и мужской голос охнул. «Срань господня!» Видео сменилось чьей-то ладонью. Кто бы ни снимал это видео, он схватил свой телефон и дал оттуда дёру. «Ты была внутри?» — спросила мама. Я кивнула. Адам был диверсией. Пока он изрыгал пламя, в здание проникла команда, чтобы извлечь из тайника в стене какую-то побрякушку. Мы их остановили. «Не хочешь об этом поговорить?» — спросила мама. Я покачала головой. «Я могу помочь?» — спросила она мягко. «Что-нибудь сделать?» Я помотала головой и прижалась к ней. Мама обняла меня рукой. «Я не стану плакать. Мне же 25 лет. Я не буду плакать». «Люди Рогана изучают украшения, которые мы нашли», — сказала я глухо. Я отправила фото Берну. Он тоже ищет. «Мам, здесь происходит что-то очень серьезное и мерзкое. У меня такое чувство, будто я у самого его края. Это меня пугает. Сегодня я сама себя испугала». «Ты сделала то, что было нужно», — сказала мама, прижимая меня к себе. «Помни правила. Мы не должны стыдиться посмотреть своему отражению в глаза. Иногда это означает совершение ужасных вещей, просто потому что нет другого выхода. Ты поступаешь правильно?» «Думаю, да. Просто все слишком быстро вышло из-под контроля. Пирс хотел сжечь здание, чтобы заполучить эту вещь. Он дал бомбу ребятам, ровесникам Леона. Кто станет такое делать?» «Кто-то, кого нужно остановить». Я продолжаю думать, что если бы в это не была вовлечена МРМ, и они не вызвали бы меня в офис, на моем месте мог быть кто-нибудь другой. Мы бы смотрели все это по телеку и восклицали: «Боже мой, ну разве это не сумасшествие?» «Прекрати», — сказала мама. «Так ты сведешь себя с ума. Поверь мне, размышления вроде «что, если бы» еще никому не помогали. Это утопит тебя в жалости к самой себе и лишит бдительности. Обратной дороги уже нет. Невада, посмотри на это как на работу, как на то, что тебе нужно сделать. Выполни работу и возвращайся домой». «Я думаю, Роган использует меня как наживку». «Используй его в ответ», — сказала мама. «Натрави его на Перса и позволь ему с ним разобраться». «А если он убьет Перса?» «Большей проблемой будет, если его убьет Перс», — сказала мама. «Но если он убьет Перса, это станет делом между домом Пирсов и домом Роганов. Пускай сами разбираются. Твоя главная задача — выжить. А уже потом сдать Пирса, если это возможно. Мне понадобится больше патронов». «Как тебе, Ругер?» — мягко спросила мама. Она поняла. «Я попала в цель», — ответила я.